24. Мия заплатила таксисту и обнаружила Мунка около солярия с сигаретой в зубах и мрачным выражением лица. «Что такое?» Мунк только покачал головой. «Помнишь про загрязнение мест преступления?» «Помню». «Ресепшионист в Лундгрене сказал, что Курт Ванг говорил с молодым человеком, прежде чем зайти в свой номер. Тот парень был из клининговой службы». «Вчера вечером?» «Да». «Клининговая служба», — сказала Мия, достав постилку из кармана. «Как же мы раньше не додумались. Волосы, ногти, экскременты. Вот где он добыл все это. Это блестящий Холгер». «Клининговая служба, ну, конечно». Она ощутила, как по спине пробежали мурашки, и улыбнулась Мунку, который по какой-то причине не казался таким же возбужденным. «И?» — с энтузиазмом спросила Мия. «Я навестил ту службу». «Ну и?» «Они никого не посылали вчера в отель». «Но...» — Мия покачала головой, не понимая, что его так терзает. «Но они знают, кто он такой?» Мунк затянулся и медленно кивнул. «Карл Эйон. Мне дали адрес, телефон у него выключен». «Гениально, Холгер. Так чего мы ждем? Что там? Что ты хотел мне показать?» «Бергенсгатте 41», — пробормотал Мунк. «Что?» «Это адрес, который он оставил». Мия уже вся сгорала от нетерпения. С трудом могла спокойно стоять, но Мунк по-прежнему ничего не говорил. «Но какого черта, Холгер? Что происходит? У нас есть имя, есть адрес. Чего мы ждем? Что ты хотел мне показать?» «Вот это», — тихо сказал Мунк. Он бросил сигарету на тротуар, засунул руки в карманы и прошел вперед за угол высокого здания. «Бергенсгатта». Что-то зашевелилось в голове. Что это было? Мунк остановился около тротуара и кивнул на противоположную сторону улицы. И тут Мия его увидела. Маленькое ржаво-красное промышленное здание. Но что за чертовщина, Холгер? Мунк повернулся к ней и кивнул. «Теперь понимаешь?» «Он оставил этот адрес?» Мия почувствовала, как горлу подкатывает тошнота. «Твою мать, Холгер, ты уверен?» Мунк молча кивнул. «Но это же не может быть правдой!» «Нам стоило это понять», — пробормотал Мунк. «Фотографии, камера перед трупом. Наверное, мы должны были увидеть здесь связь». «Вот дьявол!» Пробормотала Мия и заставила себя посмотреть снова, хотя внутри все кричало против. Старого образца промышленное сооружение в Бьелсине. Бергенсгатте 41. Это же там он держал их в плену. Его мастерская, весь инструмент, сохранял их сознание ясным, настолько, насколько ему это требовалось. «Клаус Хеминг», — пробормотал Мунк и достал новую сигарету из кармана. Он не зажег ее, и она свесилась ему на бороду. «Тот же дом», — сказала Мия, — «но это невозможно!» Она взяла себя в руки. 8 лет назад. Клаус Хеминг — почтальон. Фотографии жертв отсюда, из его мастерской, посылал их семьям. Словно потерять их было недостаточно. Почтальон. 8 лет назад, но и сейчас, открывая свой почтовый ящик, Мия по-прежнему чувствовала легкий прилив необъяснимой тошноты. Черт. «Бергенсгатте, Бьелсен», — сказал Мунк и, наконец, зажег сигарету. «Не понимаю, почему до меня сразу не дошло». «Но он же мертв, разве нет?» Мунк посмотрел на нее и кивнул. «По последним данным, да». «Тогда что?» — сказала Мия, нехотя бросив взгляд через дорогу. «Подражатель», — предположил Мунк, пожимая плечами. «Ты думаешь? Хеминг ведь никогда ничего не оставлял нам. Числа, сообщения. Тот подонок был просто...» «Это всего лишь домысел», — перебил ее Мунк. «Но что-то здесь должно быть. Тебе так не кажется?» «И как зовут того парня? Уборщика?» «Карл Эйон». «И?» «И что?» Мунк раздраженно взглянул на нее. То дело чуть не сломало их всех. Холгер тогда проходил семейную терапию. 2 года после разрыва, и он умолял Марианны попробовать еще раз. Наконец она сдалась. Ну что же, попробуем. Ради Мириам. Согласилась на встречу с Мунком, на которую он не пришел. Клаус Хеминг, почтальон. С собственной мастерской и своим инструментом. Черт побери. «Ну что будем делать?» — пробубнила Мия. «Я попросил Людвига проверить всех по имени Карл Эйон, кого он сможет найти», — сказал Мунк, нахмурив брови. «Соберемся в офисе и просто устроим...» «Общий бриф?» «Начнем с этого». «Ты на машине?» «Припарковался на другом конце улицы», — пробормотал Мунк, медленно покачав головой. Плотнее укутал свое крупное тело в бежевое пальто и стряхнул пепел с недокуренной сигареты в сторону ржаво-красного здания.